Хозяйка сняла с шестка сковородку с яичней, понесла в горницу. «Доброго утречка, Виктор Герасимович. Спали как? Ничто не беспокоило?» «Спасибо, хорошо спал», — ответил Алферов. «Тут вас дожидаются, Виктор Герасимович». «Кто дожидается?» «Мужчина дожидается, Виктор Герасимович». «Где он?» «На кухне сидит. На улице мороз хлящий. Пустил погреться, из мозговы он». Отодвинулся стул. В дверях показался Алферов, посмотрел на Сашу. «Вы? Зачем приехали?» Саша встал. «Вчера кончился мой срок». «Ах так, не дал ему договорить Алферов. Заходите ко мне». Вслед за Алферовым Саша вошел в горницу, сел на указанное ему место за столом напротив Алферова. «Чай пить будете?» — спросил Алферов. Лицо у него было чуть одутловатым, не то со сна, не то от выпитых накануне рюмок. С тех пор, как Саша видел его в последний раз, он заматерел, заугрюмел. Был в брюках, засунутых в валенки, в овчинном жилете поверх рубахи. «Спасибо, меня ваша хозяйка уже напоила и накормила». «Да, она у меня гостеприимная. Придут меня убивать, а она сначала их накормит и напоит. Приютила, накормила и согрела сироту. Помните такую рождественскую сказку?» «Да, помню». «Ну, как там? Вечер был, сверкали звезды. На дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Боже, — говорит малютка, — я устал и есть хочу. Кто же в этом мире пожалеет сироту? Вот вас добрая старушка и пожалела, согрела. А то бы замерзли на улице. Пешком прибыли? Пешком». «Да». Принимая за яичницу, продолжал Алферов. «Напоила, накормила и согрела сироту. В детстве, помню, нянюшка мне это читала. Плакал я тогда от жалости к сиротке, а потом забыл и ни разу с тех пор не вспоминал. Вот теперь вспомнил, на меня глядя. Возможно, возможно». «Пожалели, значит?» — усмехнулся Саша. «Допускаю. Я сейчас, извините, до ветру выскакивал, так чуть задницу не отморозил, хотя сортир у нас хороший, в сарае не дует. А вы 12 верст отмахали. Вот я вам и посочувствовал в стихотворной форме. Вы ведь не чужды литературе, кажется?» «Да, люблю читать. Конечно, когда есть что». «Ну, с этим здесь туговато», — согласился Алферов. «Раньше вас учительница снабжала книгами, а теперь ее нет. Почему бы вам снова и не познакомиться? Тоже молодая и интересная». В ответ Саша хмуро промолчал. Вопрос был бестактный. «Не нравится, значит», — засмеялся Алферов. «Вот видите, как вы вольготно живете, Панкратов. Для заключенного, для тысяч заключенных, для сотен тысяч заключенных». Он многозначительно посмотрел при этом на Сашу, давая ему возможность оценить громадность цифры. «Так вот, для заключенных женщины вообще недоступны, и уж если кому-нибудь выпадет такое счастье, то он разбираться не будет, была бы баба. А вы привередничаете, вам подавай не только с образованием, но чтобы и по другим статьям все было на высшем уровне». Саша опустил голову. «Тоска, тоска. Нет, жизни в мозгове, в этом жутком одиночестве он больше не выдержит. Да и к черту такая жизнь. Мама. Ну что же, мама, примириться в конце концов. Дети и в младенчестве умирают. Что же делать человеку при такой вольготной жизни?» Продолжал между тем Алферов. «Тем более человеку, склонному к исторической науке, а? Тем более читать нечего». И, не дожидаясь Сашиного ответа, заключил. «Писать самому, а? Правда?» Понятно.